Анна Старобинец. «Когти гнева. Повесть. Серия «Зверский детектив». Москва. Клевер Медиа Групп. 2016 год. Категория 7+. Глава первая, в которой соприкасаются усами. «Ай, ау, зачем вы так больно чешете?» Маркиза зашипела и выгнулась дугой. «Сейчас, сейчас, моя кисонька, моя девочка!» Нина Павловна в очередной раз полоснула белоснежную кошачью спинку пуходеркой. «Сейчас я тебя избавлю от этой гадости. Смотри, у тебя тут жуткие колтуны». Она продемонстрировала Маркизе клочки свалявшейся шерсти, повисшей на металлических зубчиках. «О, эта пытка будет длиться и длиться», — заныла Маркиза. «Когда вы рубили кур и питались мясом, вас абсолютно не волновали мои колтуны. А эти огурцы-помидоры свели вас с ума. В них явно не хватает каких-то важных для вашего мозга элементов». «Да-да, моя кисечка, я знаю, ты это любишь». Нина Павловна очистила пуходерку от шерсти и снова взялась за дело. «Любишь причесываться, да, моя сладкая масечка?» «Я совершенно не люблю причесываться», — простонала Маркиза. «Пустите меня. Зачем вы меня обижаете?» «Да-да, моей кисюлечке нравится, когда ее чешет мамочка». «Вы мне не мамочка». «Еще немножечко, и мамочка сделает из тебя принцессочку». «А что это тут у нас? Опять колтун, что ли?» «Для выставки нам колтуны совсем не нужны, правда, масечка? Для выставки нам нужна красивая котечка. Сейчас мы его раз и...» «Ай, ты что, укусила мамочку? Шипишь на мамочку? Разве можно?» «У меня болевой шок!» Маркиза вырвалась из рук Нины Павловны, запрыгнула на подоконник и от возмущения даже плюнула в горшок с кактусом. «Не вздумай убегать сегодня от мамочки!» Нина Павловна решительно шагнула к окну. «Мамочка еще тебя будет стричь и купать перед выставкой». «Ну уж нет». Маркиза дождалась, пока Нина Павловна подойдет совсем близко, и со всей возможной грацией выпрыгнула в окно. «Маркиза, не смей. Был дождь, испачкаешь лапки». Маркиза распушила хвост и с большим достоинством пересекла двор, стараясь наступать в самую грязь, так чтобы белоснежные штанишки стали бурыми до самого живота. Потом она начала было точить коготки о ствол любимого дуба, но вспомнила, что Нина Павловна с утра их зверски остригла. Маркиза потрогала лапкой кору, достаточно рельефная, многослойная, по такой даже на обрубках когтей можно забраться на самый верх. «Не делай этого», — раздался голос из ветвей. «Был дождь, и кора очень влажная, легко поскользнуться». «А ты кто такой вообще?» Маркиза на всякий случай раздулась в белоснежный меховой шар. «Что ты делаешь на моем дереве, на моей территории?» «Я младший барсук по...» «А, котик, я тебя помню». Маркиза быстро оглядела барсукота, сползавшего по стволу, и с облегчением сдулась. «Ты из полиции». «Я не котик, я... Впрочем, неважно. Я тут просто проходил мимо». «По моей территории?» «Ну, да, полиция иногда патрулирует и частные территории. Так вот, я проходил мимо и...» «И случайно залез на мое дерево». «И пошел дождь. И тогда я позволил себе залезть на это дерево, чтобы укрыться в кроне». «Несмотря на то, что на этом стволе мой запах...» Маркиза зажмурилась, слегка потерлась щекой о дерево, а потом понюхала кору. «Да, несмотря на запах, то есть, вернее... Наоборот». «Что наоборот?» «Наоборот, этот запах показался мне привлекательным, и я залез на дерево, вот». «И как я понимаю, ты прячешься на моем дереве от дождя не в первый раз». Маркиза подошла к барсукоту так близко, что на секунду они соприкоснулись усами. «Я чувствовала твой запах вчера, и позавчера, и позапоза». «В последние дни дожди что-то зачастили», — прошептал барсукот. «Ну, что поделаешь, весна». «Весна, да. Листочки еще не распустились, и из дерева прекрасный обзор, не так ли?» Маркиза трижды обошла вокруг барсукота, каждый раз слегка задевая его правое ухо своим пушистым хвостом. «С него видно все, что происходит в доме». Барсукот нервно дернул ухом. «Да, обзор неплохой». «Сегодня ты смотрел, как Нина Павловна меня чесала. Тебе это нравилось?» «Нет, ну, То есть да. Тогда или нет? Нет, мне не нравилось, что она использует этот отвратительный инструмент. Пуходёрку. Ужасное слово. Но да, мне нравилось наблюдать за тобой. Ты такая пушистая, белая. У нас в лесу нет таких пушистых и белых, таких красивых зверей. Ну вот, я это сказал. Правда? В вашем лесу нет кошек? Ты там единственный кот? Я не... Впрочем, хотя... Ну, в общем, в нашем лесу нет кошек. Какой кошмар! Но если нет кошек, кто же у вас тогда самый красивый зверь? Самый красивый? Барсукот задумался. Вероятно, писец. Писец? Он разве тут водится? В последнее время водится. Приехал откуда-то с севера в дальний лес. Пушистый? Весьма. А какого цвета? Белый. Как я? «Нет, ты гораздо белее», — горячо заверил ее барсукот, особенно когда чистая. «О, я специально залезла в грязь», — засмеялась маркиза, — «чтобы побесить Нину Павловну». «Вот ты смеешься, а глаза у тебя печальные», — сказал барсукот. «Ты наблюдательный». «Конечно, ведь я полицейский. Это Нина Павловна, она делает тебе больно?» «О, да», — кивнула маркиза, — «и физически, и морально». Барсукот почувствовал, как кровь прилила к ушам. «Я с ней разберусь. Скажи мне, что она с тобой делает?» «Она вычесывает у меня колтуны, стрижет мне когти, дает противные витамины для шерсти. Она ужасно фамильярно себя ведет, все время мне тыкает, считает себя моей мамочкой». «Так, что еще? Пока что состава преступления я не вижу». «А еще она безвкусно одевается, это страшно меня травмирует. Вот видишь, в каких ужасных сапогах она шлепает по двору». «Но ты вроде сказала, она делает тебе больно». «А это больно? Мне больно смотреть на ее резиновые желтые сапоги». «Маркиза, кися, кыс-кыс-кыс». «Смешная, правда? Она считает, что я отзываюсь на кыс. Как будто я какая-то уличная поберушка, а не породистая, пушистая, белоснежная персидская кошка». Маркиза громко мяукнула, чтобы Нина Павловна ее заметила, потом повернулась к ней задом, задрала хвост и направилась к дыре в заборе. «Куда ты пошла, моя кисонька, моя масенька?» «Пойду прогуляюсь по лесу, Нина Павловна». Маркиза выскочила в дыру, барсукот следом. «Куда ты ушла от мамочки, моя сладкая?» Голос Нины Павловны по ту сторону забора горестно сорвался. Маркиза вздохнула и закатила глаза. Она абсолютно не понимает нормальную речь. С тех пор, как она отказалась от мяса и перешла на овощи, совсем плохо соображает. Даже жалко ее, бедная Нина Павловна. Она без меня никак. Не справляется. Буквально все на мне держится. Весь ее мир. Понимаешь? Да. Поэтому я никогда не смогу ее бросить. Это было бы слишком жестоко. Так ты идешь? Кот полиции. Я не... Ну, не то что... А куда иду? Барсукот вопросительно выгнул спину. «Как куда? Ты что, тоже вегетарианец, кот?» «Я же сказала, пойду прогуляюсь по лесу». «Я не... Ну, вообще, я... Действительно». «Так ты со мной или нет? У меня мало времени. Мне нужно сейчас погулять, чтобы побесить Нину Павловну, но потом мне еще купаться и стричься. У меня завтра конкурс красоты в Доме культуры». «Ты победишь». «Естественно». «Так ты ведешь меня в лес гулять?» «Я? Да, конечно». «У вас там есть хоть что-нибудь интересное?» «У нас там...» Барсукот застыл, перебирая в голове варианты. Ему казалось, от напряжения он вот-вот полиняет. «Такая кошка! Белоснежная, персидская, гордая! Чем ее поразишь?» «А лес? Такой домашний, обыденный, повседневный! Что там показывать королеве красоты?» «Березы, елки-иголки, дупла, птичий помет. Это убого. Болото с прошлогодней клюквой. Ну, в принципе, романтично, но скучно. Что может быть скучнее, чем прошлогодняя клюква? Или вот неподалеку от полицейского участка есть большая лужа с дождевыми червями на дне. Их можно нащупывать лапой и ловить слепую. Довольно весело, но как-то неромантично». И вдруг он даже заурчал. Осторожно, на первой громкости блаженства от осенившей его идеи. А не желаете сходить на вернисаж? У нас сегодня открытие подземной выставки искусства дальнего леса. К спеленатый младенец. Бедная птичка. Я придумал, завопил барсукот. Придумал, как спасти дальний лес от охоты. Нам нужно в участок.